Полина бродила по дому, чувствуя себя привидением. Ходит неслышно, пугает гостей страхолюдным обликом, но вреда не причиняет. После того, что случилось накануне, Ковальский запретил ей работать. У Полины диагностировали легкое сотрясение мозга и не нашли ни одной сломанной косточки. «Крепкая вы девушка», – с видимым удовольствием сказал хирург, закончив осмотр. «И везучая». «Это не я везучая», – хотела сказать ему Полина. «У меня не получилось бы выбраться оттуда самой. Это все Василий». «Но Василий в реанимации. Странно говорить «везучий» о человеке, лежащем в реанимационном отделении, опутанном трубками, как липкой паутиной». И Полина промолчала. После осмотра Ковальский забрал ее и отвез домой. «Считайте, что у вас отпуск. Отсыпайтесь, лежите, гуляйте. Вы пострадали на рабочем месте, я обязан вам это компенсировать». Полина кивнула, не возражая. Ей было все равно. Даже, пожалуй, лучше работать. Не так одолевали бы разные мысли, после которых становилось тоскливо и тошно от самой себя. «Может, спуститься поесть? Заодно хоть чуть-чуть поправить душевное равновесие разговором с Кларой Ивановной. Она спокойная, уютная, как шерстяной клетчатый плед». Полина доковыляла до кухни. «Доброе утро, Клара Ивановна!» Повариха всплеснула руками, бросилась к Полине, на полпути остановилась и принялась мять фартук от смущения. «Как вы себя чувствуете, Полина Аркадьевна?» «Не очень», – призналась девушка. «Можно мне чаю?» Она нахохлилась на стуле возле окна, бездумно глядя в сад. По тропинкам ходила Ирма в своем сером свитере, похожая на какую-то унылую одинокую птицу, и поглядывала на дорогу. Следом за ней на тропинку выкатился Воловик. На нем был его неизменный похоронный костюм. За прошедшие два дня Полина ни разу не видела, чтобы он переоделся во что-то более подходящее загородному дому. На завтрак, обед и ужин Тарас спускался в костюме. Полина представила, что он даже спать ложится в нем и закрывается крышкой гроба. Если Ирма напоминала ворону, то Воловик был вылитый откормленный пингвин. Но, в отличие от смешной птицы, не вызывал у Полины ни капли симпатии. Широко расставив коротенькие ножки, Тарас подставил лицо солнцу. Рыжая бороденка задралась вверх. С самодовольным видом он принимал солнечные ванны, и Полине вдруг остро захотелось дать ему не ключ, а хороший пинок. Как он может стоять здесь с таким лицом, когда Василий лежит без сознания в больнице? Почему Ковальский пустил к себе этого кичливого наглеца? «А где Анжей Михайлович?» – обратилась она к поварихе. «Он был сегодня на завтраке?» «Раньше всех спустился, кофе выпил и ушел. Гости без него кушали». В руке женщины блеснула позолоченная ситечка. Она налила Полине полную чашку и поставила перед девушкой. «Спасибо, Клара Ивановна». Повариха не отходила от столика. Полина подняла на нее взгляд и увидела, что в ее глазах стоят слезы. «Василий-то наш!» – всхлипнула она. «Что же это такое делается, Полиночка Аркадьевна?» Забывшись, Клара вытерла слезы кухонным полотенцем. Розовое добродушное лицо сморщилось, и Полина поняла, что сейчас услышит рыдание. «Это еще что такое?» – возмутилась она. «Вы зачем раньше времени его хороните?» «Господь с вами, Полина Аркадьевна!» – испугалась несчастная Клара Ивановна. «Разве хороню?» «А как это еще назвать? Оплакиваете его как покойника. Он, между прочим, живой!» Девушка сердито отодвинула чашку и встала. «Да я бы никогда, ни за что!» – лепетала ей вслед оробевшая повариха. «Я ведь только здоровья ему желаю, Полина Аркадьевна! Полиночка Аркадьевна, а как же чай?» Но рассерженная экономка уже шла по коридору. «Позавтракала», называется. Полина знала, что останься она в кухне, и через минуту они с поварихой выли бы по бабье на два голоса. Этого она допустить не могла. Не дай бог кто-нибудь из гостей, например, Воловик, услышит их концерт. Они должны держать лицо, чтобы не случилось. Так ее учила бабушка. А бабушку Полина слушалась. «Кстати, о Воловике. Где он? Все принимает солнечные ванны, рискуя опалить бледную физиономию?» Полина выглянула в окно. Тарас исчез, и в первую секунду она обрадовалась. а в следующую заметила, что возле калитки стоит черная машина с желтым гребешком на крыше, и таксист помогает выгрузить чемоданчик какой-то даме. Полина ахнула. «Это еще что? Снова гости? Отчего же Ковальский не предупредил ее?» Экономка промчалась по этажу, заглядывая в открытые двери и выкрикивая: «Анжей! Анжей Михайлович!» Хозяин не отзывался. Оставив попытки разыскать его, Полина побежала к выходу. Перед дверью приостановилась, прижала ледяные ладони к разгоряченным щекам и чинной походкой вышла навстречу гостье. По тропинке к ней шли двое. Сзади Ирма с вымученной улыбкой на грустном лице, а перед ней маленькая женщина неопределенного возраста, худая, бледная, с высоким лбом и вьющимися черными волосами, спускавшимися ниже плеч. Широко расставленные глаза прозрачны, как вода, и цвет их под солнцем также неуловимо меняется. В первый миг Полина поразилась ее красоте, но потом взгляд ее упал на маленький капризный рот с опущенными уголками, на остренький мышиный подбородок, и ей показалось, что в лице незнакомки есть что-то отталкивающее. Но женщина улыбнулась, и это впечатление развеялось. Улыбка у нее была чарующая. Две женщины, большая и маленькая, остановились перед Полиной. «Это моя сестра, Анжелика», – представила Ирма. «Анжелика – это Полина, управляющая всей этой чудесной усадьбой». «Очень-очень приятно», – сверкнула голубоватыми зубками Анжелика. Шею гостьи обвивала ожерелье из стеклянных цветов, такое же необычное, как его обладательница. Полина подумала, что имя ей очень идет. Что-то было в ней ангельское, неземное. Рядом с хрупкой сестрой Ирма выглядела особенно тяжеловесной. Принцесса и гренадер. «Вас, наверное, предупредили про Анжелику?» – заторопилась Ирма и умоляюще посмотрела на Полину. Под этим взглядом невозможно было сказать, что Ковальский и словом не обмолвился о новой гостье. «Конечно, конечно», – заверила Полина. «Все практически готово. Вы, кажется, приехали немного раньше?» Таксист срезал путь. «Через 15 минут я покажу вам вашу комнату. Прошу в гостиную». «Лучше я пока побуду у Ирмы, можно?» И, не дожидаясь ответа Полины, Анжелика Ахметова прошла в дом. Она не сомневалась, что ей разрешат все, что она захочет. Полина метнулась в единственную гостевую комнату, оставшуюся свободной. К счастью, домработницы убирались на совесть, и комната порадовала ее чистотой. Полина все равно пробежалась с влажной тряпкой по всем углам, распахнула окна, проворно застелила постель. Перед тем, как уйти, оглядела сад. Может быть, Анжей гуляет? Или бродит в оранжерее? Но Ковальского на улице не было. Вздохнув, Полина затащила в комнату чемодан Анжелики. Неудивительно, что Ковальский забыл предупредить ее. После того, что случилось вчера, ему, наверное, совсем не до гостей. Доктор объяснял, что для точного подбора ключей ему нужно сосредоточиться. Как же он будет работать в этот раз? Несчастье с Василием выбило его из колеи. Девушка позвонила хозяину, уверенная, что он отзовется. Но уверенность ее не оправдалась. Где бы ни находился Ковальский, трубку он не брал. Ах, как не хватало сейчас Василия. Оказывается, это не так уж приятно быть старше и знать, что никто не прикроет тебя в случае промаха. Был бы тут водитель, отыскал бы Анжея в 2 минуты, а заодно и объяснил, зачем прибыла сестра Ирмы. Интересно, она тоже художница? Полина забежала на кухню и сообщила, что прибавилась еще одна гостья. Бедная Клара Ивановна поспешно закивала. Она, кажется, даже вздохнуть боялась в присутствии экономки, и Полине стало стыдно. «Клара Ивановна, голубушка», – проникновенно сказала она, – «все будет хорошо. Нам всем сейчас Василия не хватает. И Ковальского тоже. Куда он пропал так не вовремя?» «Но врачи говорят, что шансы на полное излечение 87%. Повариха неуверенно улыбнулась. На глаза ее набежали слезы, и она быстро-быстро заморгала. 87% – это ведь много, Полина Аркадьевна?» «Очень много», – заверила Полина. «Его лечат лучшие врачи. Анжей Михайлович позаботился». Клара Ивановна вытерла слезы и сказала с глубокой убежденностью: «Анжей Михайлович, он такой. Для своих все сделает. в лепешку расшибется, а поможет». Полина с сомнением посмотрела на нее, но ничего не сказала. Она вовсе не была уверена в том, что доктор именно такой человек. Собственно говоря, она до сих пор знала о нем не намного больше, чем в первый день их знакомства. Да, Ковальский рассказал ей про ключи. Он пустил ее в свою жизнь. Он, кажется, доверял ей. Но Полине временами казалось, что перед ней иллюзионист, который всего лишь сбрасывает маски. Одну за другой, одну за другой. А что там, под этими масками, не знает никто. Они быстро обсудили меню, и Полина побежала наверх, за Анжеликой Ахметовой. Бегом, бегом, все бегом. «Откуда я взяла 87%?» Перескакивая через ступеньку, думала она. «Почему столько? А не 90 или не 80?» «Наверное, к некруглым числам больше доверия». Дверь в комнату Ирмы была приоткрыта, и Полина замедлила шаг. До нее донеслись голоса. И представиться сразу – это простое правило вежливости. Требовательный голос принадлежал Анжелике. «Ты только что приехала, дорогая. Он мог даже не узнать об этом. Он врач, у него много работы». Если бы не знать, как выглядят сестры, то можно было перепутать их голоса. Резко и повелительно должна говорить грузная Ирма с квадратным подбородком, а устала и просительно – ее сестра. Этот мягкий голос больше подошел бы хрупкой Анжелике с ожерельем из стеклянных цветов на тонкой шее. Полина на цыпочках вернулась к лестнице и повторила свой путь до комнаты Ахметовой, стараясь ступать как можно громче. Ее услышали, голоса стихли. Девушка постучалась, заглянула в комнату. Ирма сидела на кровати, Анжелика с недовольным лицом стояла возле окна. «Ваша комната готова». Проводив новую гостью, Полина обошла весь дом. Необходимо предупредить Ковальского о том, что его дожидается враждебно настроенная женщина. Она подходила к каждой закрытой комнате, стучалась и прислушивалась в ожидании ответа. Но везде ее встречала тишина. Ковальский не откликался. И девушка начинала тревожиться. Накануне, когда ехали из больницы, Анжей сказал, что теперь будет обедать вместе со всеми. Часы показывали без 15:02, что заставило его изменить решение. Полина осмотрела сад, заглянула в гараж. Все машины на месте. Она подошла к оранжерее. Через стекло ей был виден расплывчатый силуэт Армена. Сидя на корточках, садовник копался в земле. Девушка приоткрыла дверь, и наружу вырвалось облако упоительных ароматов. Окутала ее и поплыла к лесу. «Здравствуйте, Армен! Вы не видели Анжея Михайловича?» Садовник вскочил и помотал головой. «Точно?» – убитым голосом спросила Полина. Армен откашлялся и припомнил. «Утром заходили, давным-давно». «Спасибо, Армен». Полина заторопилась обратно в дом, но на полпути почувствовала чей-то пристальный взгляд. Из окна за ней, не скрываясь, наблюдал Тарас Воловик. Он единственный из троих, кто приехал по рекомендациям, всплыло в памяти Полины. Остальных Ковальский знал. «Ну и что?» – поинтересовался внутренний голос. «А вдруг это не Воловик, а кто-то другой, пробравшийся в дом под его именем? Сложно поверить, что такого неприятного человека могли рекомендовать Анжею». «Зачем кому-то пробираться в дом?» Полина остановилась и поразмыслила. Появившаяся идея удивила ее саму. «Может быть, кто-то не хочет, чтобы Ковальский помог одному из своих гостей выпутаться из сложного положения?» «Логично. Но водитель, несомненно, видел фотографию Воловика, прежде чем тот приехал». «Да. Василий не пустил бы в дом неизвестно кого. Он собирал информацию о каждом из гостей». «Но у него были подозрения», – пробормотала она. «Не зря же он рыскал тогда ночью, выслеживая кого-то». «Кстати, кого?» «Они выяснили, что в галерее была не Полина. Но кто?» Подумав про галерею, девушка вдруг сообразила, что осталось единственное место, где может находиться доктор. Как же она не вспомнила о нем сразу? Конечно, он должен быть там, в комнате старинных ключей. Перебирает ключи, вслушивается в их звучание, гладит тонкие стержни, впитывает в себя звенящие голоса. Может быть, даже шепчется с ними. Зная отношение Ковальского к вещам, Полина бы не удивилась. Вопрос лишь в том, как попасть в убежище доктора. Достучаться? Но за двумя дверями Анжи ничего не услышит. Окон нет, на звонки он не отвечает. И это тоже подозрительно. Ковальский требует от нее всегда быть на связи и сам платит тем же. Полину второй раз кольнуло нехорошее предчувствие. Быстрым шагом, то и дело срываясь на бег, она направилась в галерею. С картин на нее с негодованием взирали мужчины в старинных одеждах. «Что ты делаешь здесь?» – молчаливо спрашивали они. «Как ты посмела сюда прийти?» Угрюмый старик в синей мантии смотрел так, будто кого-то убил и скрывает под складками ткани бездыханное тело. Полина с вызовом взглянула на него. «Я тебя не боюсь, ты всего лишь сторож у дверей». Язвительная улыбка змеилась по губам старика. «Что ж, может быть и сторож, но ты сюда не войдешь. Убирайся». Полина вздохнула. «Как ни крути, он прав. Придется ей уйти, не увидев Ковальского». Она повернулась и у противоположной стены заметила трость с драконьей головой. Ту самую, которой Анжи открывал потайную дверь. Пару секунд Полина непонимающе смотрела на нее. «Как трость оказалась здесь? Неужели Ковальский забыл про нее?» И вдруг, решившись, схватила ее. Трость оказалась увесистой. Вспоминая, что делал Анжей, девушка подошла вплотную к портрету, избегая смотреть на старика. Тот сверлил ее ненавидящим взглядом. «Это просто картина!» Вот и нарисованный череп. Только изображен он не на холсте, а на латексе. Полина прижала голову дракона к черепу и почувствовала, как сошлись через тонкую мембрану выступы и впадины. «Это тоже ключ, причем несложный», – подумала она. «У меня все получится».